Часы. Я почти вижу стрелки, кружащие над циферблатом арены, поделенным на 12 отсеков. Каждый час на смену одному ужасу приходит другой. Молнии, кровавый дождь, ядовитый туман, обезьяны — это первые 4 часа. В 10 — волна. Понятия не имею, что происходит в остальных 7 секторах, но Вайрос права. Сейчас время багрового ливня. Мы на пляже, под сектором обезьян и, на мой вкус, слишком близко к туману. Ограничиваются ли напасти джунглями? Вряд ли. Волна доходила почти до самого центра. Если туман просочится на пляж или обезьяны вернутся... Расталкиваю товарищей. «Вставайте, вставайте, нам надо уходить!» Впрочем, на объяснение времени хватает. Успеваю изложить им свою теорию. И про тик-так, и про движение невидимых стрелок, управляющих смертоносными силами в каждом из секторов. По-моему, я убедила всех, кто остался в здравом уме. За исключением Джанны, готовой отвергнуть любое мое предложение. Но даже она соглашается. Мол, береженного Бог бережет. Пока товарищи собирают наши пожитки и надевают на Бити комбинезон, я бужу Вайрос. Она просыпается с испуганным криком. «Тик-так!» «Верно! Тик-так! Арена — это часы! Часы, Вайрос, ты была права, — говорю я. Все верно!» Женщина расцветает на глазах. Рада, наверное, что ее наконец-то поняли. А ведь она, должно быть, еще с первым ударом колокола обо всем догадалась. «Полночь!» «Да, полночь — это начало», — киваю я. В памяти всплывает картинка и настойчиво требует моего внимания. Перед глазами встает уже не обычный циферблат, а хрустальный. «Начинается в полночь», — сказал Плутарх. А потом на миг загорелось изображение моей пересмешницы. Что, если главный распорядитель как раз и хотел намекнуть насчет арены? Но для чего? Ведь меня еще не объявили трибутом будущих игр. Может, он собирался помочь мне как ментору? Или все было решено заранее? Вайрос кивает в сторону кровавого ливня. «1:30!» — произносит она. «Точно! 1:30! Ровно в 2 вон там!» Я указываю на близлежащие джунгли. «Разольется ядовитый туман! Нам нужно перебраться отсюда в безопасное место!» Вайрос улыбается и послушно встает. «Пить хочешь?» — подаю плетеную миску с водой. Женщина опустошает ее почти на четверть, а потом доедает последний кусок зеленоватого хлеба, протянутый финником. Теперь, когда непонимание больше не стоит между нами, она с радостью вышла из оцепенения. Проверяю оружие. Завязываю выводную трубку и тюбик с мазью в парашют и закрепляю на поясе при помощи обрывка лианы. Бити еще не пришел в себя, а когда мой напарник пытается поднять его, решительно возражает. «Веревка!» «Да она здесь!» — отзывается Пит. «С Вайрос все в порядке. Она с нами». Бити вырывается. «Веревка!» — настаивает он. «Ой, знаю я, что ему нужно!» — нетерпеливо бросает Джоанна. И, пробежав по пляжу, приносит густо покрытый спекшейся кровью цилиндр, который был при нем, когда мы купали изобретателя. «Бесполезная штука. Провод, что ли?» Долбанутый за ним и бежал к рогу изобилия. Тогда и нож в спину получил. Даже не знаю, что это за оружие. Если только отрезать кусок и использовать как удавку. «Ну вот, скажите, вы себе представляете, чтобы Бити кого-нибудь удавил?» «А как он, по-твоему, стал победителем?» — возражает Пит. «Соорудил электрическую ловушку. Провод — лучшее оружие, которое у него было». «Странно. Неужели Джоанна не в состоянии сложить 2 и 2? Искренне ли она говорит? Подозрительно». «Думаю, ты и сама все сообразила», — вставляю я. «Это же ты?» — называл его долбанутым. Девушка угрожающе сужает глаза. «Глупо с моей стороны, да?» — произносит она. «Извини, забегалась, спасая шкуры твоих приятелей, пока ты у нас, как там, позволила Мэкс умереть за себя?» Мои пальцы невольно сжимаются на рукояти ножа у пояса. «Ну, давай», — подначивает Джоанна, — «рискни. Мне плевать, что ты залетела. Сразу глотку перережу». «Конечно, сейчас я ее не могу прикончить, но это лишь вопрос времени». Очень скоро одна из нас будет мертва. «Может, лучше решим, куда идти?» — предлагает финник, пронзив меня взглядом, и отдает цилиндр изобретателю. «Вот он, твой провод, долбанутый. Осторожнее с ним». Бити покорно дает Питу себя поднять. «Куда?» — осведомляется мой напарник. «Предлагаю отправиться к рогу и понаблюдать, права Китнис или нет», — подает голос финник. Я вовсе не против. К тому же это возможность лишний раз наведаться к оружейной куче. Нас ведь уже шестеро. Даже если забыть о Битти и Вайрос, в нашей компании четверо неплохих бойцов. Расклад куда лучше, нежели был у меня на прошлой игре в то же самое время, когда приходилось выживать в одиночку. Да, союзники — это великолепно, пока не задумаешься о том, что их тоже придется поубивать. Пожалуй, Вайрос и Битти сами найдут свою смерть. Если придется убегать, им не уйти далеко. Джанну прикончу, не моргнув глазом, если потребуется защищать Пита, или просто, чтобы заставить ее замолчать. А вот Финника лучше пусть уберет кто-нибудь другой. После всего, что он сделал для моего напарника, думаю, у меня рука не поднимется. Надо будет как-то стравить парня с профессионалами. Понимаю, жестоко, но разве у меня есть выбор? Теперь, когда мы все знаем о часах. Он может и не погибнуть в джунглях. Остается убийство в драке. Все эти мысли вызывают годливость, и разум лихорадочно ищет новую тему. Но что сейчас может отвлечь меня от голодных игр? Только мечта собственноручно расправиться с президентом Сноу. Знаю, это не самая подходящая греза для 17-летней девушки, зато самая приятная. Мы шагаем по тонкой полоске суши и приближаемся к рогу с большой осторожностью. Вдруг там затаились профи. Я в этом сомневаюсь, все-таки мы несколько часов провели на пляже и не заметили признаков жизни. Как я и предполагала, островок оказывается необитаемым. Остался только гигантский золотой рог изобилия и невыбранное никем оружие. Уложив Битти в тени огромного конуса, Пит подзывает Вайрос, чтобы вручить ей катушку с проводом. «Почистишь?» Женщина молча кивает, отходит и принимается окунать катушку в воду, напевая в полголоса песенку про мышонка, забравшегося в часы. Что-то очень детское, но явно приятное для нее. «Опять!» — произносит Джоанна, закатывая глаза. «Она это пела несколько часов, еще до того, как затикала». Вайрос вдруг выпрямляется и указывает на джунгли. «Два!» — объявляет она, тыча пальцем туда, где на берег из зарослей тянутся бледные щупальца отравленной мглы. «Гляди-ка, она права. Сейчас около двух, и туман появился». «В точности, как по часам», — подхватывает Пит. «Ты просто умница, Вайрос!» Улыбнувшись, она продолжает макать катушку и напевать. «О, не просто умница!» — возражает Битти, заставляя нас в изумлении обернуться. Кажется, изобретатель приходит в себя. У нее чутье. Она предугадывает события. Как, например, канарейки в шахтах. «О чем речь?» — обращается ко мне Финик. «На рудниках всегда держат канареек. Они раньше всех реагируют на отравленный воздух», — поясняю я. «Как? Умирают?» — вскидывается Джоанна. Сначала птица перестает петь. Это знак, что пора выбираться. Но если в воздухе слишком много яда, само собой не выживает ни она, ни люди. Мне не по душе разговаривать об умирающих канарейках. Сразу же вспоминается гибель папы и Руты, и Мейсели Донор, оставившей маме в наследство певучую птичку. И этого только не хватало. Я думаю о Гейле, спустившемся в глубокую страшную шахту, и об угрозах Сноу. Так мало нужно, чтобы подстроить мнимый несчастный случай, замолчавшая канарейка, искра и ничего больше. Возвращаюсь к мечтам о том, как бы я расправилась с президентом. У Джоанны, хотя она и досадует из-за Вайрос, ужасно довольный вид. Пока я пополняю запас стрел, она вытаскивает из кучи два топора. Мне ее выбор кажется странным. Но тут девушка запускает одним из них прямо в рог, сияющий на солнце, и лезвие застревает в золоте. Ах, да, конечно. Дистрикт номер 7. Древесина. Джанна, наверное, еще не умела ходить, когда ей впервые дали в руки топор. Так же, как Финнику, острый трезубец. А Битти, должно быть, с юных лет играл с проводами, а Рута возилась с растениями. Этим наш дистрикт невыгодно отличается от всех прочих. Мои земляки не спускаются в шахты до 18 лет. Все другие атрибуты довольно рано постигают свое ремесло. В рудниках тоже можно усвоить навыки, не бесполезные на арене. Мастерское владение киркой, обращение со взрывчаткой. Все это важные преимущества для игрока. Жаль, что мы учимся слишком поздно. Между тем Пит сидит на корточках и что-то чертит ножом на большом и гладком листе, который принес из джунглей. Заглядываю ему через плечо. Оказывается, это карта арены. В центре наш круглый остров и рог изобилия. От него разбегаются тонкие полосы. Похоже на торт, который разрезали на 12 равных кусков. Вокруг кольцо воды и еще одно, чуть потолще, обозначающее край джунглей. «Посмотрим, как расположен рог», — обращается ко мне Пит. Я приглядываюсь и замечаю, что он имеет в виду. Узкий конец показывает на 12. «Точно. Значит, это верхняя точка наших часов». Мой напарник быстро царапает цифры вокруг циферблата. «С 12 до часа бьют молнии». «Молнии», — пишет он крошечным шрифтом в нужном секторе. А потом в следующих, двигаясь по часовой стрелке, кровь, туман, обезьяны. «С 10 до 11 — волна», — прибавляю я. Пит прибавляет еще одну запись. Тут к нам подходят Джоанна и Финник, вооруженные до зубов топорами, трезубцами и ножами. «Заметили что-нибудь необычное в остальных секторах?» — уточняю я у новых союзников. Но им довелось увидеть одни лишь потоки крови. То есть там нас может ожидать все, что угодно. Надо пометить участки пляжа, куда лучше не соваться, потому что напасти распространяются не только на джунгли. Пометив диагональной чертой туман и волну, Пит поднимает глаза. Что ж, сегодня утром мы знали гораздо меньше. Все согласно кивают. И тут до меня доходит. Полная тишина. Наша канарейка умолкла. Медлить нельзя. Схватив стрелу, я стремительно оборачиваюсь. Вайрос плавно падает на земь. На шее зияет изогнутая, похожая на багровую улыбку, рана. Краем глаза успеваю заметить блеска, и наконечник моей стрелы вонзается ему в мокрый висок. Пока я тянусь за новой стрелой, топор Джоанны вонзается прямо в грудь Кашмиры. Финник отбивает копье, брошенное Брутом, в Пита, и получает от Энарабии удар ножом в бедро. Трибуты второго дистрикта прячутся за рогом. Иначе лежать бы им мертвым в то же мгновение. Бросаюсь за ними следом. Бум-бум-бум. Грохот пушки возвещает о том, что Вайрос уже не помочь. И что можно не добивать ни Кашмиру, ни блеска. Союзники присоединяются ко мне в погоне за Брутом и Энарабией, которые удирают от нас по узкой песочной дорожке в сторону зарослей. Вдруг под ногами вздрагивает земля, и я падаю на бок. Островок с рогом изобилия начинает вращаться, причем все быстрее, так что джунгли сливаются в мутную зеленую полосу. Центробежная сила увлекает меня к воде, и я упираюсь руками и ногами глубже в песок, чтобы как-нибудь удержаться на вдруг ожившей земле. Крепко зажмуриваюсь, голова сильно кружится, да и воздух наполнен летящими песчинками. Что тут поделаешь? Ровным счетом ничего, остается только держаться. Внезапно, без замедления, все прекращается. Кашляя и борясь с дурнотой, я с трудом усаживаюсь на песке. Остальные не в лучшем положении. Финник, Джоанна и Пит удержались. Троих мертвецов забрали соленые волны. С того мгновения, как песня «Вайрос» оборвалась, прошло не больше минуты двух. Мы тяжело дышим, выплевывая и выскребывая песок изо рта. «А где долбанутый?» — вдруг произносит Джоанна. Все вскакивают на ноги. Шатаясь, обходим рог изобилия. Изобретатель пропал. Финник замечает его, полуживого, в 20 ярдах от берега и, бросившись в воду, плывет на помощь. А мне приходит на ум катушка с проводом, которой он придавал такое значение. В отчаянии оглядываюсь по сторонам. Где она? Где? Вижу. Зажата в руках у Вайрос, покачивающаяся на волнах далеко от нас. Внизу живота холодеет. Задача ясна. «Прикройте!» — бросаю я остальным и, уронив оружие, мчусь по песчаной полоске, ближайшей к телу. Потом, не замедлив хода, ныряю и принимаюсь грести из последних сил. Краем глаза различаю появившийся в небе планолет. Челюсти опускаются, чтобы забрать труп. Но я не сдаюсь, продолжаю плыть, пока не врезаюсь в труп. Судорожно дышу, стараюсь не наглотаться воды, обогренной кровью, которая вытекает из раны. Вайрос лежит на спине. На волнах ее держит пояс и сила смерти. И ненавидящими глазами смотрит на беспощадное солнце. Подгребая одной рукой, с усилием разжимаю ей пальцы, вцепившиеся в катушку. Потом опускаю холодные веки, шепчу «прощай» и плыву обратно. К тому времени, когда я выбираюсь на сушу с добычей, тело уже бесследно исчезает. Во рту остается соленый привкус моря и крови. Возвращаюсь обратно к Рогу. Спасенный финником Бити сидит на песке и откашливается водой. Когда началось безумие, мужчине хватило сообразительности крепко вцепиться в очки, так что видеть он может. Кладу ему на колени катушку. Долбанутый отматывает кусок проволоки и пропускает его между пальцами. Я присматриваюсь внимательнее. Никогда раньше такого не видела. Провод тонкий, как человеческий волос, и отливает на солнце тусклым золотом. Интересно, какой он длины? Может быть, в несколько миль? Но я не задаю вопросов. Бити наверняка горюет о Вайрос. У него, как у Финника и Джоанны, одинаково скорбные лица. Все трое лишились напарников. Подхожу к Питу и обвиваю его за шею руками. Какое-то время мы просто стоим в молчании. «Треклятый остров! Уходим отсюда!» — бросает Джоанна. «Проверяем оружие, львиную долю которого нам удалось сохранить». К счастью, лианы здесь крепкие, трубка и мазь все еще приторочены к моему поясу. Сняв майку, Адейр перевязывает раненое бедро. След от ножа неглубокий. Бити соглашается идти самостоятельно, только не очень спешить, и я помогаю ему подняться. Мы решаем вернуться на пляж, на 12-часовой участок, чтобы спокойно несколько часов отдохнуть, держась подальше от ядовитых испарений. Все соглашаются и устремляются в трех разных направлениях. «Погодите-ка», — произносит Пит. «Рок указывал узким концом на 12». «До того, как нас раскрутили», — говорит Финник. «Лично я смотрел по солнцу». «Солнце всего лишь подсказывает, что скоро 4 часа», — подаю голос я. Думаю, Китнис хотела сказать, «Знать время еще не значит понимать, где на циферблате написана цифра 4», — объясняет Бити. «Дело в том, что кольцо джунглей могло точно так же сдвинуть с места». Вообще-то я и не думала выводить настолько сложную теорию, однако согласно киваю. Дескать, именно это и пришло мне в голову. И развожу руками. То есть любая из этих дорожек может вести к 12-часовому сектору. Мы кружим по островку и всматриваемся в джунгли. Заросли выглядят до обидного однообразно. Я вспоминаю высокое дерево, в которое ударяет первая молния. Оказывается, его точные двойники торчат на каждом участке. Джоанна предлагает пойти по следам Энарабии и Брута, но их давно сдуло ветром или же смыло волнами. Разобраться, где что, нет никакой возможности. Лучше бы я молчала про эти часы, с горечью вырывается у меня. Теперь нас лишили и этого преимущества. «Только на время», — вставляет Бити. «В 10 придет волна, и мы снова сориентируемся». «Да, не могли же они переделать арену», — подхватывает мой напарник. «Какая разница?» — отмахивается Джоанна. «Ты должна была нам сказать, иначе с самого начала никто бы не сдвинулся с места, дурочка». Забавно. Ее рассудительный, хотя и грубый ответ, единственное, что меня утешает. Да, я обязана была рассказать, чтобы убедить их сменить место лагеря. «Ну ладно, пошли, пить хочется», — продолжает она. «Никому из вас внутренний голос ничего не подсказывает?» Выбираем тропу наугад и шагаем вперед, не имея понятия о направлении. Приблизившись к зарослям, опасливо вглядываемся. Что может нас тут ожидать? «По-моему, это участок обезьян», — заявляет Пит. «Сейчас они все попрятались. Попробую просверлить какой-нибудь из деревьев». «Моя очередь», — возражает Финник. «Ладно, тогда я прикрою», — отзывается мой напарник. «Это может сделать и Китнис», — вскидывается Джоанна. «А тебе нужно изготовлять новую карту. Старую вода унесла». И, оторвав с ближайшего дерева крупный широкий лист, протягивает его Питу. Меня начинает разбирать подозрение. А если они решили нас разделить и прикончить поодиночке? Нет, ерунда. Пока Адейр будет возиться с трубкой, я легко с ним управлюсь. Да и Пит куда выше Джоанны. Мы с Финником углубляемся в джунгли ярдов на 15. Отыскав подходящее дерево, он берет нож и принимается за работу. Стоя рядом с оружием наготове, я не могу отделаться от тревожного чувства. Происходит что-то недоброе, и это связано с Питом. Чтобы понять, в чем дело, прокручиваю в уме наше злоключение с той самой минуты, когда зазвенел гонг. Мой напарник застыл на металлическом диске, и Финник помог ему добраться до суши. Потом оживил его после удара током и остановки сердца. Потом старуха ушла в туман, чтобы Одер мог вытащить Пита. Морфлингистка закрыла его собой от нападения обезьяны. Битва с профи заняла считанные секунды. Но разве Финник не отклонил копье, предназначавшееся для Пита, зная, что сам получит удар ножом? Теперь даже Джоанна предпочитает, чтобы он рисовал карту, а не совался в опасные джунгли. Да, никаких сомнений. По причинам, которые мне неведомы, часть победителей сговорилась вытащить Пита, пусть даже ценой своих жизней. Открытие потрясает меня до глубины души. Во-первых, это моя работа. А во-вторых, какой смысл? На арене должен остаться только один игрок. Почему же все выбрали моего напарника? Что такого Хемич сказал или наобещал, чтобы вдохновить людей жертвовать собой ради Пита? У меня-то свои причины. Он мой друг, мой единственный способ поквитаться с Капитолием, вывернув наизнанку бесчеловечные игры. Но если бы не было этой связи, что заставило бы меня оценить жизнь товарища выше своей? Да, он храбр, однако мы все победители, а значит, не из трусливых. У него доброе сердце, этого нельзя не заметить, но все же... И тут до меня доходит. Знаю, в чем Пит превосходит любого из нас. Он умеет пользоваться словом. Оба интервью он дал с таким блеском, что на его фоне все остальные поблекли. Может, как раз очевидная доброта помогла ему обратить на свою сторону зрительскую толпу? Нет, целую страну с помощью одной только фразы. Я вспоминаю, как размышляла о том, что нашему восстанию нужен вождь, одаренный именно этим талантом. А если Хемич сумел убедить в этом всех игроков? Сказал, что язык Пита в состоянии принести Капитолию больше вреда, нежели наши мускулы. Не знаю. Для многих трибутов это было бы чересчур. Взять хотя бы Джоанну Мейсон. Да, но чем еще объясняются всеобщие жертвы, усилия? «Китнис, трубка еще у тебя?» — возвращает меня к действительности голос Финника. Разрезав лиану, привязанную к поясу, протягиваю Адейру трубку. И тут же слышу крик. Он полон такого ужаса и страдания, что у меня стынет в жилах кровь. Голос не просто знакомый, а... Бросив трубку, забыв, кто я есть и где нахожусь, очертя голову, устремляюсь вперед на звук. «Нужно найти ее, нужно спасти! К черту опасности!» Разрываю лианы, ломаю ветки. Ничто мне не помешает добежать до нее, до моей младшей сестры.